Глава вторая. Неожиданное знакомство произвело на Дмитрия странное впечатление. Произошедшее смахивало на сон, и тем не менее явно имело место быть. Подобных девчонок ему встречать не доводилось. В школе были одноклассницы, во дворе те, которых он знал с малолетства. А Нина сама подсела, разговор начала, умудрилась в краску вогнать. Вела себя как-то не по-детски, осознанно, что ли. В то же время совершенно не давя, как это делали родители, учителя, тренеры. Только сейчас он заметил своих соседей. Те, кто сидел у окон, спали. У прохода были заняты каждый своим делом. Женщина вязала, мужчина читал газету. Никто не обращал никакого внимания, будто бы и не было никакой девочки. Тем не менее, у него в рюкзаке лежал листок, исписанный мелким почерком, а там, как она сказала, ее телефонный номер. До самой своей станции Дмитрий следил за пробегающими за окном домами и деревьями, за плывущими облаками. Переосмысливший многое за столь короткий срок, 15-летний мальчик шел, и с каждым шагом походка его становилась все более уверенной, несмотря на то, что многое ему было непонятно. Одно он знал наверняка — жизнь гораздо интереснее, чем ему казалось раньше. Снова и снова он прокручивал в памяти, как ушла в передний вагон Нина, и что на платформе ее он так и не увидел, а хотелось. Сам себя спрашивал, что, может, все-таки стоило за ней пойти, и тут же себе отвечал, где что сделано, то сделано. Еще он представил, как бы могли развиваться события, если бы они все же ехали с Лехой. К кому бы из них тогда Нина обратилась за помощью? Листок-то у нее лихо один имелся. Лехе решил ничего не рассказывать, хотя раньше они всем делились. «Как же!» Ей-то я про него рассказал. Во, дурак. И что? И ладно. Как они встретятся-то? Я же с Ниной познакомился. И хорошо, что он ногу сломал. Ну, вообще, докумекался я. Здрасте. С такими мыслями он шел к дому. Вновь и вновь переживал, что телефон Нина оставила какой-то несуществующий. С отцом он, конечно, обязательно посоветуется. «Ничего себе, понравился я ей. Посмеялась, значит». В очередной раз сетовал озадаченный футболист. Вместе с тем, почему-то вдруг захотелось почитать «Ночь нежна». Остановился, еще раз развернул листок и долго смотрел на номер. +7 916 783 и еще 4 цифры. Они так и сфотографировались в его памяти. Решив, что отец-то точно сможет разгадать этот ребус, немного успокоился. Уж больно классная девчонка эта Нина. Зачем было про какую-то закономерность говорить? Дурдом. И какой из меня математик, если я до 15 спокойно жил футболистом и классно себя чувствовал? Ну как ей помочь, если ее нельзя будет найти? Не могла же она кинуть меня в самом деле? Переживал Дмитрий и вспоминал внимательный взгляд ее карих глаз. Зацепившись за последнюю мысль, он зашел в свой подъезд. «Митя, странный номер, весьма необычный», — выслушав рассказ сына и посмотрев на номер, сказал отец. «Получается, она мне что, просто от балды написала набор цифр? С тобой так поступали, скажи. Зачем?» «Не надо делать скоропалительных выводов, сынок. В жизни ничего не происходит просто так. И в итоге с номером телефона тоже все прояснится. А математика мужчине не менее нужна, чем футбол. В этом я с девочкой соглашусь». «Как выяснится, пап, таких номеров не бывает. Нормальные телефонные номера семизначные». «А здесь +7 916 и еще 7 цифр», — недоумевал Дмитрий. «А знаешь, я сейчас вспоминаю страницу с аннотацией из книги, что Нина мне давала посмотреть. А ты читал «Ночь нежна»?» Скажи, папа, читал? Фицджеральда? Как же? У моего институтского друга мама библиотекарь. Она сейчас чем-то заведует, по-моему, связанным с книгами. Мы с Виталием до сих пор дружим, с первого курса, между прочим. В библиотеке его мамы мы с ним много чего прочитали. Когда читал «Ночь нежна», то был всего на 3 года старше тебя. Даже помню, какого года выпуска книга была. Точно 71-го. Ой, только сейчас сообразил. На ее книге знаешь, какой год? 2007-й. Я в математике не очень, зато если видел страницу, то когда закрываю глаза, вижу ее целиком, как фотографию. Так там внизу 2007 год. Опечатка, Митя. Это фотографическая память называется. Ты в учебе этим пользуешься? Как удобно. Посмотрел, а потом сидишь себе в поезде, закрыл глаза и читаешь. Книги с собой брать не нужно. С такими способностями тебе надо в шпионы. Хотя ты меченый. Родинки, тем более на ухе, для шпионов это профнепригодность. Таких в шпионы не берут. Ладно, с этим ты сам разберешься. Она сказала, что книга совсем новая. Как может быть такая опечатка? 2007 будет только через 12 лет. Мало ли какие опечатки бывают в книгах. Нам с Виталием его мама рассказывала, что когда в 50-х годах во время учебы в институте она подрабатывала в типографии, у них такой шухер был, что надолго запомнился всем. Представляешь, вместо здравоохранения напечатали здравоохренение. Руководителя едва не посадили, уволили точно. Если бы он был членом партии, то исключили бы. Весь тираж перепечатывали или исправляли, точно она не знала. Да только скандал получился капитальный. Она-то была помощником младшего дворника, так сказать. Уж больно жалко было всех причастных. А ты говоришь, цифры в годе издания. Перепутали, тем более в наше нестабильное время. Слушай, закономерность действительно занятная. Как только мама Нины сумела ее заметить. Она не рассказывала. Смотри, ей было 14, ее маме 41. Стоп. Понятно, как заметила. Папа показал на листок, который Нина дала Дмитрию. У них с ее сестрой дни рождения в один день с разницей в 9 лет. Когда маме Нины исполнилось 45, сестре было 54. Представляешь, какие совпадения? И с сестрой, и с дочерью периодически зеркальные даты. В итоге она сопоставила и дочке рассказала. Ничего себе, так у меня с дедушкой тоже зеркальные даты. Мне было 17, а ему 71. Точно, сейчас вспомнил. Только мне и ни к чему было анализировать. Следующая была бы, как и говорила Нина, через 11 лет. Но его не стало раньше, продолжал рассуждать папа. И что, у всех так? И у нас с тобой тоже такие даты есть? Заинтересовался Дмитрий. Нет. Смысл в том, что разница в возрасте должна быть кратной 9. У Нины с мамой она составляет 27, а у меня с дедушкой 54. Мне было 6, только записать нужно как 0,6, а дедушке в тот год исполнилось 60. Знаешь, Митя, а ведь каждая закономерность что-то означает. Другими словами, каждый описывает какой-то процесс. А вот что за процесс здесь закодирован, это ты, когда станешь великим математиком, а то еще и астрофизиком, тогда и разрешишь. А? Как тебе перспектива? Ладно, шучу я. Хотя кто знает. На возрастах мама девочки заметила, да, несомненно, шикарную математическую закономерность. Этим стоит заняться. А, как считаешь? А Нина твоя, говоришь, назвала закономерность маминым именем. Тамара, значит. Так и сделаем. Над закономерностью надо подумать. Математики, Они специально занимаются закономерностями. Обмозгуем, да? В моей профессии без математики никуда. Причем смотри, в закономерности этой не участвуют зеркальные числа, такие как 11, 22 и так до 99. Это с двузначными числами. А надо с трехзначными посмотреть, с четырехзначными. Слушай, Митька, интересно как? Давай вместе. Дмитрий слушал отца и увидел математику совсем в ином свете, нежели ранее. «Пап, скажи, вот ты сам инженером стал. Зачем же так поощрял мои футбольные тренировки? В футбольную секцию меня записал, хоть мама и не соглашалась. Хотел, чтобы я футболистом был? Ты-то вон не стал серьезно спортом заниматься. У тебя, кстати, физические данные, будь здоров». Неожиданно для себя спросил Дмитрий. Отец оторвался от пометок, которые делал. «А ты прям повзрослел после встречи с этой девочкой? Видишь ли, инженер — это изобретатель. Ну, ты знаешь, я с детства изобретал. Спорт меня не особо привлекал, хотя, по правде говоря, звали, особенно в старших классах. Однако только изобретательство меня по-настоящему и занимало. Когда же в стране все переменилось, перевернулось, мне многое пришлось перепробовать, и все-таки никуда от техники, видать, мне не деться. Знаешь, сын, технарям с высшим образованием в нашей стране и раньше платили не шибко. Нужно было либо погоны надевать, либо еще что-то придумывать. Я, к примеру, репетиторством подрабатывал. А сейчас, после распада Союза, так вообще резко надобность в нашей с мамой профессии отпала. Может, и станут снова инженеры нужны. Впрочем, когда еще? Вопрос открытый. Ясно, что сильной стране без инженеров никуда. Придут времена, непременно придут. А пока большинство моих коллег подались кто куда. Вон мать твоя сначала в челноки бросилась, потом в риэлторы. Это я ничего, кроме инженерства, не умею. В автосервисе и работаю. Там хоть более-менее платят. За границу что-то мы с мамой не готовы были уехать. Так и мыкаемся. А спорт нынче в цене. Данные у тебя подходящие. Так что смотри, что тебе лучше. Мы только в состоянии помочь тебе научиться всему. А ты уж сам решишь, куда, зачем и что тебе жить. Как она, смотри-ка, подначила с тем, что у тебя на лбу написано, будто ты математик. Девочка не промах. А ты хорошо запомнил ее? Подморгнув, вернулся к предыдущей теме отец. Голубой берет, темные волосы, книга, сумка через плечо, глаза карие, растягивая слова, говорил Дмитрий. «Ладно, вернемся к телефонному номеру. Когда мы звоним по межгороду, то набираем код перед семизначным номером, а? Только кода плюс 7916 что-то я не видел. Подумаем. Поговорю с коллегами. Наверняка у них есть связисты знакомые. Жизнь — хитрая штука. Зачем-то тебе эта Нина встретилась? Не иначе, как зачем-то».